Кирилл. Наташа. Кирилл, тебе когда-нибудь ставили диагноз по аватарке? Ну, то есть человек, не врач, не специалист, говорит: «Вижу, Кирилл, у тебя такой-то недуг». Именно по аватарке, не типа фотографии? Ну, так говорят. Нет. Как бы по фотографии, по первому впечатлению, которое ты производишь. Я еще испугался, когда сказал по аватарке, потому что в рабочем мессенджере арзамасовском у меня стоит аватарка. Это скриншот из передачи «Слабое звено» архивного выпуска, где известный политик Владимир Жириновский держит табличку с надписью «Кирилл», и там имеется в виду Кирилл из группы «Иванушки», потому что он хочет его изгнать из передачи «Слабое звено». И там еще «Кирилл» написано с одной буквой «Л». Поэтому по этой аватарке мне можно поставить только самый неутешительный диагноз. Напишите в комментариях, какой диагноз можно поставить Кириллу по этой аватарке. А что, правда, люди ставят диагнозы по фотографии? Ну, так вообще говорят, это такое выражение. У меня была не очень близкая знакомая, но она однажды очень мощно аргументировала, что у меня есть некоторое ментальное расстройство. Господи боже! Она конкретно сказала: расстройство я не буду сейчас говорить, вдруг вы тоже так решите. Я мнительный человек, я встревожилась, я пошла по врачам, я замучила вопросами своих близких, но вроде оказалось, что Бог миловал, у меня ничего такого нет. И мы с этой знакомой встретились через какое-то время. Я рассказала, типа, думаю: ахаха, смотри, какой прикол. А оказалось, что это ее расстройство. О боже, ужасная история. То есть она, возможно, смотрела на твою фотографию, но увидела в отражении экрана, на котором была твоя фотография, она увидела себя и поставила диагноз правильно, но не тому человеку. Совершенно что-то верно. Из греческих мифов тут есть. Типа из греческого мифа о Нарциссе? Да, Нарциссе, или о ложном предсказании Кассандры, или про предсказание Эдипа, когда вроде предсказание и правильное, но не туда немножко нацелено. Да, рок. Хард-рок. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это гуманитарный подкаст для гуманитариев, а также для тех, кто хочет немножко быть похож на гуманитария и не стыдится этого. А почему? А потому что у гуманитариев никогда нет неловких пауз в разговорах. Нам всегда есть что рассказать. В этом подкасте мы, сотрудники просветительского проекта «Арзамас», рассказываем всякие потрясающие факты и удивительные истории, которые узнали за время работы, и рассказываем их так, как запомнили, потому что если ты что-то, мало того, что запомнил, но и можешь пересказать другому человеку, значит, это тебя по-настоящему заинтересовало. Меня зовут Кирилл Головастиков, и со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет, Кирилл. Кому мы сегодня будем ставить диагноз по аватарке? Ты догадался. Не первый день веду подкаст. В общем, не Ивану Грозному и не Сталину. Так, почему такой выбор? В смысле? А кому еще ставят диагноз по аватарке? Ладно, хорошо. Да, это правда действительно известные. Ну, про Ивана Грозного понятное дело, что мы все хотим знать, чем болели давно умершие люди. Это диагноз по летописи. Когда ты пытаешься по событиям, по действиям людей понять, было ли у них какое-то отклонение. И мы будем ставить диагноз писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому. Слушай, ну тут что диагноз ставить? На нем пробы, как говорят, ставить негде. Мы и клейма. Мы и без того знаем, что он страдал эпилепсией. Это наложило на классика большой отпечаток. Ну ты, наверное, имеешь в виду другие диагнозы, да? Да, вот мне повезло, мне дали только один диагноз. Но у Достоевского их, ну, по крайней мере, по аватарке один. Достоевскому приписывают много разных заболеваний. Приблизительно такой список: шизофрения, эпилепсия, игромания или лудомания, педофилия, эмфизема легких, сифилис, подагра, геморрой. И тут я должна сказать, что об этом и будет выпуск. И несмотря на то, что «Неловкая пауза» — веселый и развлекательный подкаст, это все очень невеселые вещи. Поэтому, если обсуждение таких вещей неприятно для вас, то я могу предложить вам переключиться на какой-нибудь другой эпизод. Например, у нас есть милый выпуск с названием «Кошка расшифровала письменность Майя», или вот литературный «Зачем Булгаков назвал мастера мастером». Да, Наташа, спасибо за это предупреждение. Это серьезная тема, но мы постараемся быть все-таки еще и честными, поэтому давай продолжим обсуждение великого русского писателя и его недугов. Ну, тех, которые ему приписывают. Да, недуги эти очень разные. По факту очень. Мы знаем, что он проигрывался на рулетке страшно, и поэтому ставь диагноз лудомания, не ставь, денег от этого у его жены больше не станет. Ну, эпилепсия — это тоже вроде бы факт медицинский. И да, и нет. Тут надо сразу сказать, что ставить диагноз человеку, который умер так давно, в принципе, невозможно. Ни один врач не может поставить диагноз, если не направлял человека на анализы и исследования, не выслушал пациента и так далее. Тут можно говорить только о каких-то приблизительных реконструкциях. Ну, вот совсем недавно у нас был выпуск, где мы ассирийскому царю, который жил много тысячелетий назад, ставили диагноз волчанка. Да. Тоже это все немного вилами по воде. Какая там вода? Да. Тигр, Евфрат. Сразу разберусь, наверное, с концом списка. У Достоевского, насколько я понимаю, не было сифилиса, подагры и геморроя, что... отличает его от многих современников. Да. Я понимаю, откуда мы можем знать, что у человека не было сифилиса, но откуда... А хотя они же все ходили к врачам, да. Достоевский довольно мнительный, надо сказать. Да, да, он... Ему нравилась медицина в целом, он изучал всякие вопросы с ней связанные. Еще он очень много жаловался. То есть, когда человек жалуется на то, что девушки в публичном доме стоят больших денег, но не жалуются на сифилис, подагру и геморрой, то становится понятно, что, наверное, жаловаться было нечего. Да, психологически очень правдиво звучит. Видите, что ты упомянула то, что Достоевский жаловался на дороговизну секс-работниц. Совсем недавно я тоже узнал про это, когда слушал на Арзамасе наш новый курс «Вселенная Достоевского», и там его прекрасная лекторка Анастасия Першкина тоже приводила этот пример, который характеризует нашего великого классика. Без иронии. Я имею в виду великого без иронии. И характеризует тоже без иронии. И характеризует без иронии тем более. Никакой иронии. То есть исключили геморрой и сифилис. Прекрасно. Да. Не зря заплатили за анализы. А что же другие болезни? Кажется, Достоевского действительно беспокоила эмфизема легких. Ну, это диагноз, который был ему поставлен врачом при жизни. И он действительно страдал от того, что ему не хватало дыхания, особенно перед смертью. Ну и умер он от легочного кровоизлияния. О, боже. Дальше в списке у нас эпилепсия, шизофрения, игромания и педофилия. С чего начнем? Ну, давай педофилию все-таки оставим, наверное, на конец подкаста. Начнем с чего-то менее морально сложного. Ну вот про эпилепсию мы уже много сказали. Насколько я понимаю, сейчас люди, которые занимаются диагностированием у Достоевского болезней, они сходятся во мнении, что эпилепсия у Достоевского была, но в то же время показания о судорожных приступах, которые у Достоевского были, они очень разнятся. То есть... есть разные свидетельства о том, когда у Достоевского начались припадки, падучие, как тогда называли эпилепсию, из-за чего они начались, и даже как они проходили. В дополнение к этому у нас есть описание приступов эпилептических в произведениях самого Достоевского. Князь Мышкин, кажется, да? Да, но несмотря на то, что большая часть современников свидетельствует о том, что у Достоевского не было припадков эпилепсии до каторги, в произведении 1847 года «Хозяйка» есть описание приступа, которое очень похоже на эпилептическое. Да, то есть каторга — это 50-е годы, да? Да. А это еще до того «Хозяйка». То есть как будто бы что считается, что он либо предвидел это, либо это знак того, что у него какие-то припадки были, и тогда, возможно, это не эпилепсия. Так получается? Очень мутная картина, на это самом деле. Это как минимум затрудняет интерпретацию. У нас есть при этом очень живые и впечатляющие описания в воспоминаниях о Достоевском, например, в воспоминаниях Николая Страхова, который близко знал писателя, но уже после каторги, приступ описывается таким образом. Сейчас я прочитаю цитату, но нужно понимать, что это воспоминание, и не всем современникам Достоевского можно верить. Фёдор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое, радостное. Он остановился на минуту, как бы ища слово для своей мысли, и уже открыл рот. Вдруг из его раскрытого рта вышел странный, протяжный, бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты. Припадок на этот раз был не сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось, да на углах губ показалась пена. Следствием припадка были случайные ушибы, также боль в мускулах от перенесенных им судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память, и дня два или три чувствовался совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело, он едва справлялся со своей тоской и впечатлительностью. Характер этой тоски, по его словам, словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником. Ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодеяние. Эпилепсия — серьезная болезнь и преследует людей и их родственников до сих пор. Но если у тебя в жизни нет никого с этим заболеванием, то для многих людей, русскоязычных читателей, это подчеркнуто Достоевская болезнь. И ассоциации какие-то вот примерно такие, как ты описала, и они не только соматические, но и связанные с каким-то вот общим Достоевским антуражем. В связи с Достоевским антуражем, мне кажется, можно сразу перейти к тому, что Достоевскому приписывают шизофрению. На самом деле у Достоевского еще при жизни довольно сложная репутация человека с перепадами настроения, неожиданными реакциями. То есть ты хочешь сказать, что он просто, вполне возможно, был человеком непростым, и его объявляли шизофреником в ругательном смысле, а не в медицинском, что делать не надо ни в коем случае. Ну да. Например, Тургенев за глаза называл Достоевскому сумасшедшим. И если не знать, что Тургенев с Достоевским очень сильно поссорились, и, возможно, Тургенев просто имел в виду, что Достоевский шизик отбитый, то можно счесть это каким-то свидетельством современников о ментальном здоровье писателя. А на самом деле он просто ругался. Дорогие друзья, не надо использовать названия реальных заболеваний в качестве пиеративов и оскорбительных слов. Используйте другие слова. Например, названия животных и телесных выделений. И не стоит верить знакомым писателя, потому что тут могут вмешиваться личные отношения. И тем более не стоит им верить, потому что они вряд ли разбирались в психиатрии. А некоторое впечатление современных людей о том, что у Достоевского шизофрения, мне кажется, базируется на таких вещах, как какие в произведениях Достоевского персонажи. Типа нормальный человек такого не изобразит. Да, что Достоевскому нужно было откуда-то брать материал и откуда, как не из своей собственной души. Ну да, и это, в общем, во многом завоевание уже, насколько я понимаю, 20 века, когда литературоведы и прочие философы, вроде Бахтина, показывают, что литература во многом берется из литературы. Если ты, как современник, не можешь справиться с феноменальным психологическим натиском автора, то это не значит, что автор болен, а, возможно, просто он очень талантлив и использует приемы, которые тебе непривычны. Мне в свое время в университете объясняли, как устроена логика в произведениях Достоевского. Если в романе реалистичном человек при виде медведя побледнеет и убежит, то в романе Достоевского человек при виде медведя покраснеет и бросится на медведя. Знаешь такое? Да, я знаю это. Это, по-моему, ссылка на то, как Тургенев описывал сам психологизм Достоевского. Собственно, тезис Тургенева, он говорил это, не любя Достоевского, что герои Достоевского кажутся сложными, потому что ведут себя не как нормальные люди, когда на них, например, медведь нападает. То есть не убегают, а поднимают одну бровь. Ну, я знаю это не из своих филфаковских будней, а совсем недавно я слушал курс про Достоевского на сайте Арзамас. Так что слушайте курс «Вселенная Достоевского», там говорится про то, как медведи помогают понять героев Достоевского. И мне кажется, вот это вот представление о том, что Достоевский воплотил в своих произведениях и в своих персонажах свои собственные особенности психики, оно оптимальным образом, наверное, заметно, если вспомнить, что в 1928 году была написана статья Зигмунда Фрейда, известного человека тоже, о братьях Карамазовых и о всем творчестве Достоевского с точки зрения психоанализа. И там как раз вот есть эта идея, что талант Достоевского — это, конечно, непознаваемая сущность, потому что психоанализ не может объяснить талант целиком, но творчество Достоевского психоанализ объяснить может. Удобно. Приблизительно очень многие особенности прозы Достоевского Фрейд объясняет через то, что у Достоевского была эпилепсия. Фрейд связывает это с проявлениями невроза и, конечно, эдиповым комплексом. Да, это тут уж могла бы и не говорить. Тут все наши слушатели хором сказали с эдиповым комплексом. Да. Это вот, по-моему, примерно то же самое, что упоминавшаяся уже волчанка у Ассаргадона. Вот у нас появилось в 21-20 веке знание о волчанке из «Доктора Хауса». Вот мы применяем современные данные, ну, психоанализ появился сильно позже, чем Достоевский умер. И вот мы применяем современную науку к людям прошлого. Это очень удобно, потому что возразить они нам ничего не могут. Фрейд видит у Достоевского и в его произведениях, соответственно, чувство вины за желание отцеубийства. Да, эта статья его называется «Достоевский и отцеубийство». убийство, собственно. Да, да. Но тут важно, что Фрейд находит у Достоевского чудовищное чувство вины и сожаления. И это очень хорошо женится с той цитатой из воспоминаний критика Страхова, в которой были слова, что Достоевский чувствовал себя каким-то преступником. Ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодеяние. Надо сказать, что у Фрейда также были свои представления о том, откуда взялась тяга Достоевского к азартным играм. Фрейд также интерпретирует это как проявление желания наказать себя из-за чувства вины. Поэтому Достоевский часто влезал в долги и не жалел себя ни в работе, ни вообще в жизни. Достоевский сам признавался, что он играет слишком много. Наверное, самый яркий пример — это то, что его подруге и любовнице Аполлинарии Сусловой в какой-то момент пришлось заложить цепочку и часы. А уже потом, когда Достоевский отправился в европейскую поездку со своей второй женой, Анной Григорьевной, он так часто и неудачно посещал казино, что заложил даже ее одежду и обручальное кольцо. Несколько раз. Как бы вообще истории про Достоевскую и рулетку, они огромные, они связаны не просто с манией, но и, конечно, с деньгами. Все-таки он же играл с мыслью заработать, чтобы материальное положение поправить. А руководила им, конечно же, на самом деле мания. То есть вырисовывается, на самом деле, картина человека, у которого действительно есть эпилептические припадки и действительно есть сложности с азартными играми. А по мнению Фрейда, еще и очень ярко выраженный Эдипов комплекс и глубинное чувство всепоглощающей вины. По мнению Фрейда, у всех эдипов комплекс, а что тут? Но у него в списке значимых личностей с эдиповым комплексом Эдип, Гамлет, Достоевский. Логично, да. Надо постараться, чтобы в числе примеров эдипового комплекса оказаться прямо рядом с Эдипом. Да, это высокая честь. Тем не менее, наш вывод про шизофрению... Что это устаревшая информация, которая связана с тем, что люди интерпретируют произведение писателя как прямое продолжение самого писателя и не отделяют одно от другого. А современники медицинскими степенями не обладали, чтобы ставить диагноз шизофрении. Да, но сумасшедшим его называли. Угу. Кого не называли? Мне кажется, это все также связано с каким-то образом Достоевского, как человека, который глубоко погрузился в глубины человеческой души, смог найти там самое потаённое, мерзкое, проблемное, и все понял про это. Смог он туда погрузиться не потому, что он был самый лучший из нас, да, как Орфей или Жаков Кусто в «Акваланге» погружался в мир. Нет, потому что был и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. Ну да, как бы Достоевский побывал на дне, поэтому он может это хорошо описать и понять и так далее. А еще, ну, конечно, есть представление о Достоевском как о человеке, который много страдал в жизни, и поэтому может описать страдания хорошо. Частично это несомненная правда, тот факт, Достоевский, что... действительно много страдал. Много страдал по разным причинам, часто от себя, но часто и не от себя, и в частности знаменитый факт, что он был приговорен к расстрелу за участие в заговоре петрашевцев. И тот факт, что он уже был на месте расстрела и только потом узнал, что приговор отменен, так уже отсчитывал свои последние минуты, это несомненно... Тянет на травмирующее событие, пожалуй. 100%. Ну и каторга и так далее. Также то, что Достоевский, когда он был еще совсем юным, умерла мама, тоже часто упоминается в списке бед писателя. Ну и дальше там, понятно, бедность, и вот добавляются к этому всякие недуги. Слушай, ну вот ты приводила эти цитаты про некое злодеяние, которое, по некоторым мнениям, тяготило самого Достоевского, что сказалось и на его творчестве, и на его, возможно, травмированной душе, личности, и цитировала критика Страхова, современника и вроде приятеля Достоевского. И это напрямую нас ведет к еще одной теме, которую ты на самом деле назвала в самом начале, которую мы оставили наконец, да, к теме гипотезы о педофилии Достоевского. Это супер неприятная тема. Я не осуждаю никого, если кто-то сейчас захочет выключить подкаст. Я быстро расскажу, что педофилом Достоевский, как сейчас считается, не был. А теперь немножко все-таки поговорю про это подробнее. В частности, когда я учился на филфаке в нулевые годы, и мы тогда много читали Достоевского, там многие мои однокурсники писали по нему курсовые, вот эта тема чего-то запретного, связанного с его именем, она все время витала рядом. И вот люди шептались, говорили «глава у Тихона, глава у Тихона». Сейчас, когда интернет сильно более развит, чем в нулевые годы, мне кажется, эта атмосфера ужасной тайны во многом снята, просто потому что ты вбиваешь в поисковую систему, был ли Достоевский педофилом, и у тебя быстро находятся какие-то проверенные источники, в частности, сайт Арзамас, на котором есть материал «Фактчек 13 легенд о Достоевского», одна из которых это действительно вопрос о педофилии Достоевского, тем же самым результатом, что это неправда. Кстати, статья написана той же самой Анастасией Пешкиной, нашей лекторкой. Тем не менее, разобрать это надо. Во многих текстах Достоевского роль подростков и детей какая-то особенная, да, они часто попадают в плохие ситуации или почти попадают в плохие ситуации, или какие-то плохие взрослые люди как-то на них плохо смотрят. Это иногда бывает в проброс, не основной сюжет, но это есть. Ну и кульминация всего этого, это, как я уже упомянул, у Тихона это глава из романа «Бесы», которая не была напечатана. Издатель Катков посчитал ее неопубликуемый по нравам 19 века, но и сейчас я вот перечитал ее, готовясь к этой записи, читать ее, в общем, неприятной. Ну и что такое глава у Тихона? Значит, это, как сейчас говорят в супергеройских фильмах, origin story в некотором роде. Вот есть ужасный злодейский герой Достоевского Николай Ставрогин, но он ужасный и злодейский, поскольку он поставлен в центр повествования, он антигерой, как мы уже говорили недавно с тобой в другом выпуске об антигероях. Поэтому он в некотором роде привлекательный, демонический. И в этой главе есть все Достоевское, есть диспут богословский, собственно, со священнослужителем Тихоном, которому после диспута короткого о том, есть ли Бог, нет ли Бога, Ставрогин оставляет еще и свою исповедь, свой текст, который он написал о себе. И в частности, там он говорит, повторяю, тема очень неприятная, он рассказывает о том, как он надругался над девочкой-подростком, которая в результате этого еще и покончила жизнь самоубийством. Описано это там, конечно, не прямо, это не 20 век и не порнографическая литература никакая, да, но тем не менее, ну, становится всё понятно, что там происходит. Но это звучит как история, которая произошла между Достоевским и его редактором. То есть Достоевский написал главу, редактор говорит: нет, мы такое не публикуем, текст остается в черновиках. Да, он был опубликован сильно позднее, уже после смерти Достоевского. И главное, что поскольку Достоевский писал в процессе, он такой: ну ладно, как бы этой главы не существует. То есть нет такого, что на месте главы у Тихона в «Бесах» зияет дыра. Нет, нет, он такой: ладно, все нормально. Как бы «Бесы» и без этой главы очень сложный очень текст. Очень сложный текст, да, и как бы Ставрогин существует и без этого. В другой версии текста не надо обязательно думать про него, что он педофил, чтобы понимать этот очень сложный образ в очень сложном романе. Но проблема в том, что буквальный сюжет главы у Тихона биографически часто переносится на самого Достоевского. Вот он это описал, потому что он сам это сделал. Ну, тут такая же логика, да, что если человек что-то описывает, значит, это было в биографии человека. К несчастью, это не только такая логика, потому что по этому поводу есть что-то похожее на биографические свидетельства. А именно упомянутый тобой критик страхов в 83-м году, то есть через 2 года после смерти Достоевского, писал письмо Льву Толстому. Это очень яркое письмо, его легко нагуглить, но в частности он там пишет, что его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он, то есть Достоевский, похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую ему привела гувернантка. И вот на этом свидетельстве основывается миф о педофилии Достоевского. Я не буду углубляться в это, вокруг этого много всего написано. Вот какой консенсус относительно всего этого в современном достоеведении, насколько я это понимаю. Вдова Достоевского, в частности, сознательно относила вот эту идею про сцену в бане и с участием гувернантки к тому, что это был конкретно замысел главы у Тихона, один из вариантов, как этот сюжет мог бы быть описан. То есть это то, как Достоевский думал о своем герое. В результате там она была написана по-другому, там нет гувернантки, но это что-то из его творческого процесса, а не биографическое свидетельство. Долгое время считалось, что Страхов пишет честно, потому что он был друг Достоевского. Постфактум выяснились очень интересные вещи. Достоевский умер в 81-м году, и Страхов разбирает его бумаги. И в этих бумагах он находит очень неприятные слова о самом себе. Цитирую. «Никакого гражданского чувства и долга. Никакого негодования какой-нибудь гадости. А напротив, он и сам делает гадости. Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен. И за какую-нибудь жирно-глубо-сладострастную пакость готов продать все и вся. И гражданский долг, которого не ощущает. И работу, до которой ему все равно. И идеал, который у него не бывает. И не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, фэтшейминг, из-за которой не может ничего чувствовать. Неприятно такое найти о себе в записках. А вот так вот и дружили. И мнение современных литературоведов в том, что Страхов заложил бомбу замедленного действия. Он пишет Толстому в письме, что Достоевский сам был педофилом и использует для этого один из вариантов замысла главы у Тихона. Он понимает, что и переписка Достоевского будет опубликована когда-нибудь, но и переписка Толстого когда-нибудь будет опубликована. В результате письмо Страхова Толстому было опубликовано раньше, чем негативный отзыв Достоевского о самом Страхове. Поэтому долгое время считалось, что это скорее правда, потому что у Страхова нет причин лжесвидетельствовать Достоевского. А как потом мы узнали, эти причины были. Да, у него есть мотив. И здесь я хочу повторить то, что я говорил про то, что глава у Тихона — это такая отброшенная в результате origin story в супергеройском или суперзлодейском смысле слова. Потому что, конечно, Достоевский описывает этот ужасный поступок Ставрогина ни в каком не положительном или сладострастном ключе. Для него это самое страшное, что могло произойти. Это в некотором роде очень простой, на самом деле, способ описать главного героя своего романа как ужасного человека. И тот факт, что эта деталь была отброшена из финальной версии «Бесов» по влиянию издателя, просто делает, на самом деле, роман лучше и интереснее. Но для самого Достоевского это было однозначным свидетельством чудовищного, ужасного греха, да? Другое дело, что в современных супергеройских фильмах origin story — это когда что-то с тобой происходит, когда ты падаешь в чан с кислотой, когда радиоактивный паук тебя кусает, когда научный эксперимент пошел не так. А герои Достоевского, ну вот Раскольников прежде всего, они сами на себе ставят эти эксперименты, они сами делают себя сверхгероями, сверхзлодеями, сверхлюдьми, Наполеон, и так далее. Но, как мы все знаем, это все не работает. Раскольников идет сдаваться Порфирию. И со Ставрогиным все очень плохо в результате. Про Ставрогина и про Раскольникова, и про преступления Достоевского, в том числе и более традиционные, убийства, заговор. Все это можно узнать в курсе Анастасии Першкиной, совершенно блестящем курсе, который вышел на Арзамасе. Курс называется «Вселенная Достоевского». Там говорится и про то, как Достоевский не любил дедлайны, и про то, как все его персонажи, возможно, сидели на одной и той же каторге и дружили. В общем, суперинтересный курс. А еще в приложении «Радио Арзамас» и на сайте можно послушать курс «Зигмунд Фрейд и искусство толкования» о том, из чего Фрейд создал новую науку, и о самой фигуре Фрейда. Что это был за человек? Наверняка весельчак. Да. Вы можете послушать два курса подряд и написать нам, кто, с вашей точки зрения, лучше умел жить, Зигмунд Фрейд или Фёдор Достоевский. Отличная идея. Ждем ваши письма на адрес arzamas@arzamas.academy или пишите нам в любой социальной сети, везде есть Арзамас. Оба курса доступны по подписке. Если у вас этой подписки нет, то мы рекомендуем вам скорее ее купить и послушать. А пока дадим вам приятную скидку в 20% на подписку. Промокод такой. Нервный. Прилагательное, мужской род, единственное число. Нервный. Потому что Федор Михайлович Достоевский тоже был единственное число, мужской род и нервный. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo. Наташа, спасибо, что рассказала мне о болезнях, которыми болел Федор Михайлович Достоевский. И спасибо тебе, мне что... за то, что я рассказал о том, чем он не болел. Спасибо большое звукорежиссерам Рите Басенко и Юле Глуховой, редакторке монтажа Юле Мартыновой. Мы благодарим Марту Иванову за ресерч для этого выпуска, а также наших коллег по Арзамасу Наташу Карельскую, Сашу Гришина, Дашу Гоголеву и Машу Касаткину. И еще композиторку Киру Вайнштейн за ремикс джингла. Пока. Пока.